Глава вторая. Рождение господствующего класса. Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, и Ленин великий нам путь озарил. Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил. Гимн Советского Союза в редакции до 1977 года. Каждый, изучавший в Советском вузе историю, знает, каким томительно тягучим процессом изображается в ней возникновение классов. В курсе истории первобытного общества, скучноватом пересказе книги Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» с добавлением примеров из археологии и этнографии, речь без конца идет о разложении родового строя. Разложение это начинается с возникновения патриархата и продолжается затем тысячелетиями. На экзамене ничего не учивший студент в ответ на любые вопросы привычно заводит речь о разложении родового строя, и ошибки не бывает. Классообразование рассматривается как нечто очень далекое от современности, и даже относительно недавнее возникновение пролетариата в России – оттягивается вглубь прошлого рассуждениями об издавна складывавшемся предпролетариате. Мы пришли на исторический факультет университета 1 сентября 1939 года, в день начала Второй мировой войны. Ложившаяся в тот день на судьбу нашего поколения зловещая тень казалась светлой по сравнению с только что пережитым браком ежовщины. Нудные лекции о классообразовании не перекликались в нашем сознании с рыскавшими еще недавно по городу черными машинами НКВД, с ночными обысками, с безысходным горем наших одноклассников, оказавшихся обездоленными сиротами, детьми врагов народа. Мы еще не понимали, что на наших глазах развернулся кровавый заключительный акт подлинного, а не книжного процесса рождения господствующего класса.